И чем чаще этой возможностью он воспользуется, тем больше заслужит честь. Напишите также, продолжал Боемунд, что у меня есть веские основания пока оставаться при императоре, и что я соединюсь с нашей армией недели через две. Голос его обрел жесткость. Горе тому, кто даже в мыслях откажет верности мне и моему делу. Несмотря на страшную усталость от недосыпания, Эдмунд одолжил письменные принадлежности и неуклюжими латинскими буквами написал Алекс короткое послание, подтверждая свое постоянство. Ему выпала честь, — уверял он, — оставаться, невзирая на невзгоды, защитником леди Алекс. Ее образ всегда с ним, он укрепляет его руку и придает ему силы в борьбе против неверных. Кампания началась успешно, и потому Иерусалим будет взят в течение нескольких недель. Он остается ее преданным нареченным. Сэр Эдмунд обвязал свиток алой лентой и сам передал его в руки сэра Тустена. Впервые этот достойный человек с негодованием говорил о том, что его нарочно посылают в Италию подальше от возможности обрести воинскую славу и почет. Только щедрые подарки из сокровищницы Алексея Комнина немного утешили гнев ветерана. Затем Эдмунд проследовал за герцогом Боемундом в шатер графа Льва, увидел, что убранство его на удивление скромное. Рядом с графом Львом Эдмунд увидел Сибиллу. Графиня Карфу выглядела еще более прекрасной, чем когда-либо, в платье из белого и зеленого шелков, туго затянутым под грудью и свободно не спадавшим вниз. Ко все возрастающему изумлению Эдмунда граф Лев Бардас выступил вперед и протянул к нему для приветствия обе руки, будто между ними не произошло никакого недоразумения. Патриций любезно осведомился о состоянии отряда серебряного леопарда и его последних действиях. Не менее тактичным, естественным и привлекательным было и поведение Сибиллы, только глаза ее буквально впивались в обветренное лицо Эдмунда, которое она так хорошо знала. От герцога и окружавшей его группы франков сильно пахло лошадьми, потом и чесноком. Все эти запахи смешивались с легким дымком от горящего сандалового дерева, наполнявшим жилище византийца. Вполне естественно, будто они разговаривали во дворце Деспоины. Сибилла стала расспрашивать о бароне Дрого и его молодой жене. Казалось, она была искренне расстроена, когда Эдмунд сказал, что ни разу не встречал своего темноволосого зятя. Герцог Боемунд, само собой, занял почетное место справа от внушительного византийца. Сибилла, выполнявшая роль хозяйки, усадила бывшего графа Арендельского рядом с собой. Немного успокоившись, Эдмунд все же не забывал о своих подозрениях. Он пристально присматривался к подаваемым яствам и убедился, что только Герт с отяжелевшими от усталости веками наполнял вином его роговую чашу. Простая закуска графа Льва состояла из нескольких блюд. Командующие имперскими силами неплохо питались в поле. Это можно было объяснить тем, что столица находилась от них всего лишь в двух коротких переходах. Вино подносили все снова и снова, железная рука поглощала его в несметном количестве, но это не сказывалось на нем. Сэр Гастон становился все более шумливым, а сэр Этельм еще глубже погрузился в свою обычную мрачную меланхолию. С присущим ей искусством, употребив все свое очарование, Сибилла занимала гостей, вела беседу, рассказывала анекдоты о переходах крестоносцев и их схватках под Никеей. Наконец, разгоряченные вином франки начали вытаскивать захваченные браслеты, серьги и броши, равно как и украшенные каменями кинжалы и пояса для мечей. Герт без перебоев наполнял чашу Эдмунда. Поэтому граф вскоре к собственному удивлению обнаружил, что распространяется на тему дисциплины в своем отряде, рассказывает, как наказал тех, кто запоздал откликнуться на его приказ, вопреки разуму он стал получать удовольствие от запаха духов Сибилы. Ему вспомнились многие прекрасные вечера в Константинополе. Голубая туника графа Льва засверкала при свете канделябров, когда, повернувшись, он обратился к Эдмунду. «Какие из предписаний императора Маврикия вы осуществили, сэр?» «Милорд граф», — с готовностью ответил граф Ренделский, — «с самого начала похода я использовал многое его, а также и ваши советы». Пожилой патриций спросил еще что-то, но его голос потонул в раскатах смеха Боемунда. Франки все больше пьянели. Длинные переходы, схватки, поспешный поход обратно вокруг озера оказали свое воздействие даже на этих закаленных воинов. Мало-помалу Эдмунд перестал слышать что бы то ни было, кроме голоса графини Карфу. По иронии судьбы, она и ее бывший любовник вынуждены были некоторое время жить в одном лагере. Очевидно, теперь между ними установились достаточно прохладные отношения, — думал Эдмунд. Он сравнивал свои впечатления от этой пары в шатре возле Читтапатенса с нынешними. Сегодня Сибилла с Боемундом обменивались не пылкими взглядами, но лишь несколькими формальными фразами, которых требовала простая вежливость. Лорд из Таранто даже не удостоил свою бывшую любовницу улыбкой. Эдмунд все чаще задавался вопросом, когда же кончится эта трапеза, и вдруг заметил, что Сибилла протягивает ему свой кубок. «Тост за продолжение твоих успехов, любовь моя!» — тихо произнесла она. «Моя любовь?» Разум Эдмунда воспротивился этому обращению. «Я больше не ее любовь, так же, как и она не моя», — твердил он про себя, тогда как его неодолимо клонило в сон. Скоро лишь отдельные слова доходили до его сознания, он полностью расслабился и был вполне доволен жизнью. В конце концов, Сибилла, очевидно, больше не сердилась. Алекс де Берне в один прекрасный день будет принадлежать ему, и Эдмунд окончательно погрузился в сон. Вдруг он почувствовал легкое прикосновение к своему плечу, и только прекрасная выучка в качестве пажа, а потом и оруженосца позволила ему мгновенно вскочить с кинжалом в руке. Тотчас до его слуха донесся изумленный вздох. Эдмунд осмотрелся вокруг. Тусклые блики единственной лампы освещали незнакомую обстановку. «Тише! Ради бога, тише!» Опустившись на постель и с трудом сосредоточившись, граф увидел склонившуюся к нему Сибиллу. Она была в белом платье, настолько прозрачном, что казалась окутанной легким туманом, подывавшегося с лесного озера. Он выпустил кинжал и снова повалился на постель с ощущением легкого головокружения и полузадохнувшись от вихря надушенных занавесок. «Мой дорогой, возлюбленный моей души и тела!» — нежно лепетала Сибилла. «Я знала, что ты должен вернуться!» — говорила она по-гречески, затем улеглась рядом с ним. Разгоряченное тело ее трепетало, а волосы обволакивали его мягкой, сводящей с ума паутиной. «Мне думалось, что римляне жестоки от природы, но вы, франки, более преуспели в искусстве пыток. О, Эдмунд, Эдмунд!» Ее губы жарко коснулись его лица. «Сколько переживаний выпало мне в последние недели!» — шептала она. «Ах, как тосковало мое тело! Как напрягала я слух, чтобы услышать любовное излияние на твоем несовершенном греческом языке! И любила тебя все больше!» Глубоко вздохнув, Эдмунд тряхнул головой. К нему постепенно возвращался рассудок. «Почему ты здесь? Где я?» Оглядываясь, спрашивал он. «В гостевой палате моего дяди, любимый. Когда ты заснул, я приказала перенести тебя сюда», — нежно пояснила Сибилла. Ее полураскрытые губы потянулись навстречу его губам. Где-то перекликались часовые. Заржал привязанный конь, вызвал злобную брань конюха. «Сибилла», — глухо начал он, — «почему ты?» Она прижала пальчик к его рту и снова приникла к нему. Кольчужной рубашки на нем уже не было. Затем Сибилла внезапно поднялась и достала из своих одежд маленький пузырек из бело-зеленого халцедона. «Ты спрашиваешь, почему я здесь?» Ее огромные глаза округлились. «Чтобы спасти твою жизнь!» «Спасти мне жизнь?» — не понял Эдмунд. «О, ты рослый, но придурковатый Франк!» — воскликнула Сибилла громко. «Думаешь, мой дядя забыл или простил оскорбление, которое ты нанес нашей семье?» «Конечно же нет. Во время трапезы был подан яд. Он действует медленно, но день за днем, неделя за неделей он будет сокращать твою бессмысленную жизнь». «Ты меня отравила?» — прошептал граф. «Нет, не я, а мой дядя». Снова ее трепещущие пальцы коснулись его щеки. «Никогда я не причинила бы вреда ни одному волоску на твоей голове. Здесь у меня есть надежное противоядие». Когда он потянулся к халцедоновому пузырьку, она, быстрая как белка, отпрыгнула в сторону и замерла в центре палатки. Ее гладко причесанные волосы подчеркивали мертвенную бледность лица. И вновь, запустив руку за пояс своего платья, она вытащила небольшой, меньше ладони, богато украшенный ларчик. «Эдмунд де Монтгомери», — торжественно произнесла Сибилла, — «в этом ларчике лежит щепка от креста, на котором распяли Сына Божьего. Поклянись на нем, что ты возьмешь меня в жены, и тогда ты получишь противоядие». Он смотрел на нее с ужасом, словно на фантастическое создание черной магии. «Ты поклянешься?» Множество смутных образов промелькнуло перед его глазами. «Нет, не могу», — выдохнул граф. «Тогда ты умрешь. Умрешь в мучительной агонии за пределами мрачного острова Принкипо». «Еще до этого». Легкий стон вырвался из ее груди. «Но ты должен взять меня», — взмолилась она. «Я боготворю тебя, сердце мое, как древняя языческая девушка обожала Аполлона». И она тут же насупилась. «Неужели ты воображаешь, что я буду спокойно смотреть, как ты женишься на другой? Никогда! Ведь я почти потеряла тебя в уличной стычке, которую сама и подстроила». «Ты подстроила ту драку?» Ее темная головка поникла. «А как же я еще могла бы сблизиться с тобой и быть вместе долгое время? Конечно, я не думала, что ты получишь такую тяжелую рану. Я велела, чтобы того варварского дурня за его неосторожность забили плетью насмерть». Эдмунд просто разинул рот. «Но твой дядя... Я его уговорила взять тебя к себе. Конечно, со временем он и в самом деле сильно к тебе привязался. Но его сын... У него нет сына», — просто сказала она. «Юноша, которого ты спасал, был актером из театра. Все это сделала я из любви к тебе. Так что поклянись, что всегда будешь со мной. Для меня счастье даже быть твоей наложницей». Она приблизилась к постели, протягивая ему покрытый эмалью ларчик с реликвией. «Клянись, что всегда будешь держать меня при себе!» В ушах у него зашумело, будто снежная лавина сорвалась где-то высоко в горах. Образ Алекс вновь явился перед глазами Эдмунда. Не раздумывая, он выбил ларчик с реликвией из рук Сибиллы и опрометью бросился наружу под свет звезд.